И ты узришь тайну, и жизнь откроется тебе из пяти мер. Да-да, из пяти мер, — поддакнула Дарьюшка. Первая мера, когда в чреве пребываешь, и ноздрями не дышишь, а плоть живая. Да-да, живая. Вторая мера, когда на свет народился, стопами по земле пошел, а что к чему, не разумел. Будет и третья мера жизни за второй, и радость будет, и настанет на душе просветление. Такая мера для мучеников. Я мученица, мученица, — воскликнула Дарьюшка и облегченно вздохнула. Теперь она понимает, куда идет, в третью меру жизни. Да, да. Из рощи на тракт вышли трое мужчин. Дарьюшка удивленно уставилась на них, узнала мамонта Головню, кузнеца высоченного в картузе и в тужурке по пояс. И каторжанин Зырян с цигаркой в зубах, еще кто-то, кажется, еврей Петержинский, портной и ссыльнопоселенцев. — уставился мамонт Головня. — Дарья Елизарна ищет тебя, Потылицын, с братьями. «У Крачковского они». «У какого Крачковского?» Дарьюшка забыла, что в доме бабки Ефимии квартирует политсыльный Крачковский с чехотошной женою, и безродная Варварушка живет с ними. «Она же босая, в экую непогодь!» — засуетился Зырян, стягивая из себя тужурку. «Сбежала, должно, от живоглотов. Куда бы ее, а? Спрятать бы надо, ребята!» Что ви, замахал руками Петержинский в суконной поддевке. С атаманом шутить нельзя, скажу вам. И, не попрощавшись, Петержинский ушел. Зырян накинул на плечи Дарьюшке тужурку. Дарьюшка очнулась будто и сбросила тужурку. «Уходите, уходите скорее, быстро!» Оглянувшись, таинственно сообщила. «Идите лесом, горами, мимо кладбища не ходите. Там сейчас бледный конь». «Бледный конь?» — переспросил Зырян. «Уходите, уходите». «Куда же ты, босая, раздетая? Не погодь-то на всю ночь. Пойдем с нами, мы тебя спрячем». «Меня спрячете?» — переспросила Дарьюшка и добродушно захохотала. Беззаботно, восторженно, как давно не смеялась. «Какие вы чудные! Спрячьте меня! Ха-ха-ха! Меня нельзя спрятать! Я теперь в третьей мере жизни, и меня никто не достанет. Высоко, высоко! Я совсем стала легкая, как птица. Господи, помилуй!» — попятился Зырян. «Позиция», — проговорил мамонт Головня, — «не зная, что предпринять». «Они ее доконали, живоглоты, доконали, паря». Присматриваясь к темноте, Дарьюшка увидела рыжие пятна света из окон дома бабки Ефимии. «Там свет, видите?» Головня еще раз напомнил, что в доме бабки Ефимии сейчас атаман Сотников и Саул Потылицын с братьями, и что они ее ищут. «Меня ищут? Смешно. Меня нельзя найти». И также спокойно сошла с тракта в рощу, направляясь к дому бабки Ефимии. «Эгэгэ!» — покачал головой Зырян. «В смысле, что к чему?» — спросил Головня. «Вот оно тебе, самодержавие. Человек может погибнуть не за понюшку табаку. У личности никакой свободы нет. Ох, как нужна всесветная революция!» «Оно-то так, паря». Они пошли к деревне. В поисках беглой Дарьюшки Григорий с братьями Андреем и Пантелеем пришли к дому бабки Ефимии в Березовой роще. Григорий, поднявшись на высокую завалинку, заглянул в одно окно, в другое. За столом в передней избе сидели политики. Исаак Крачковский с вислыми черными усами, рядом с ним мамонт Головня, Зырян, приискательница Ольга Федоровна. На угловой лавке кто-то молодой, черноволосый, в желтой кожаной куртке с отложным воротником, при галстуке, не иначе вожак подпольщиков, спиною к окну еще двое, мужчина и женщина. На столе самовар чеканной тульской работы, достояние Ефимии. Возле каждой чашки с чаем на блюдце печенюшка, варенье в хрустальной вазе. Однако ни к чаю, ни к этой снеди никто не притрагивался. Тот, кто сидел спиною к окну, читал что-то по книге. Ага, вот и петержинский портной. К столу подошла вся в черном жена Крачковского. Григорий не раз встречал ее в белой елани.